потому и согласился. Катька наелась до отвала, еще выпила рюмочку-две, и потому даже не сказала ничего, когда ей Лерка постелила на кухне. Ну, Санек свое дело сделал, и закурили они с Леркой. И Лерка сказала, что день завтра очень важный, и ее, Лерки, рядом не будет, и Саньку придется выкручиваться самому. «Главное, — сказала Лерка, — даже не деньги, а узнать, где находится сынок, как к нему проехать пройти, мол, скучает он, отец, очень сильно, и все время об нем думает. И болеет сильно, Санек, то есть, и потому, может, в первый и последний раз увидит Сандрика. Надо бы Катьку предупредить, она-то не знает». «Нет», — ответил Санек. Лерка всполошилась. «Надо сказать, потому что услышит, обалдеет и покажет. Пусть знает, что у нее брат. А при всем разговоре не присутствует. Пускай ей Марья чаю нальет или книжку даст. Ты старухе скажи. Она сама, конечно, сообразит, не дура, но, может, не захочет. Катьке что-нибудь вешать начнет. Понял?» — спросила Лерка и начала с ним заигрывать, щупать его. Но он сделал вид, что заснул, и она отстала. Утром поднялись рано. Хорошо поели. Похмелиться Лерка дала совсем немного, сказала. «Нести будет, как из винной лавки», и дала что-то противное заживать. Кофе попили. Катька молчала, как рыба, обалдела от Леркиных разносолов. Собрались. Лерка оделась плохонько. Пальтишко не новое, с лисой какой-то драной, платочек цветастый шерстяной. На ногах сапожки низенькие, потертые. Поехали. У Санька как начало сердце барахлить, так что он чуть в метро не откинулся. Лерка сначала испугалась, а он ругнулся. «Не дала похмелиться, зараза, как надо. Теперь вот не доеду». «Доедешь, не помрешь», — жестко сказала Лерка и отвернулась от него. Доехал. А сердце все колошматило и куда-то закатывалось. Но Санек понимал, что это не только малый похмел, а нервы. Нервы у него как ниточки были, дребезжали и дергались. На такое дело ехал. Тут или пан, или пропал. В подъезде Лерка шепнула Катьке. «Ты ничему не удивляйся, после все расскажем. Держись так, будто все знаешь. Брат у тебя есть, большой, взрослый. А та, к кому едете, его мать, но не родная, а приемная. Поняла? И мне потом всю правду выложишь. А то отец забудет чего или не поймет». Катька, конечно, ничего не поняла, но кивнула и про себя решила, что глаз от пола не подымет, хоть стреляйте. «Какой такой брат? Какая такая мать?» Лерка перекрестила их и сказала, что ждать будет в метро в тепле. Сколько надо, столько и будет ждать. И пошла, не оглядываясь. А Санек чуть штаны не замочил. С Леркой было не страшно, когда она рядом, а тут посмотрел на Катьку. Та тоже тряслась, как осиновый лист. И захотелось Саньку убежать отсюда. Никаких денег не надо, лишь бы спокойствие. И сын уже ему этот не нужен. Тогда был нужен, жалел маленького и Наташку любил. А сейчас что? Где она, Наташка? Да и не нужна она ему 100 лет, как и сын этот. Но дело начато.